смертельные муки одиночества, но зато он чувствовал себя нынче способным при помощи пятницы бросить вызов времени и, подобно метеорам, свободно, без помех, летящим в безвоздушном пространстве, вечно продолжать свой путь, презрев силу тяжести, напряжение и усталость. И однако встреча с другими людьми, все еще представлявшая для Робинзона тяжкое испытание, могла поднять его на новую ступень совершенства. Кто знает, не удастся ли по возвращении в Англию сохранить достигнутое им солнечное счастье и, более того, вознести его, живя среди человеческого общества, на недосягаемую высоту. Не так ли было с Заратустрой, который, выковав и закалив свою душу под солнцем пустыни, вновь погрузился в нечистую человеческую клаку, дабы приобщить ближних к достигнутой мудрости? Ну, а пока беседа с Хантером проходила в мучительных потугах и грозила с минуты на минуту оборваться тягостным молчанием, Робинзон решил познакомить капитана с богатствами Спиранцы, указав ему, где водятся дичи, растут овощи, способные предотвратить цингу, например, портулак и крест-салат. И вот матросы стали взбираться по чешуйчатым стволам, срубая одним взмахом сабли кочаны пальмовой капусты. Другие с гоготом погнались за убегающими козами. Глядя на то, как эта грубая и жадная свора варваров разоряет остров, Робинзон с гордостью вспомнил о нечеловеческих трудах, некогда затраченных им на то, чтобы превратить его в цветущий сад. Но при виде этих распоясавшихся скотов мысли его занимали не загубленные понапрасну деревья и не десятки бессмысленно перебитых животных, а поведение ему подобных, столь знакомое и вместе с тем столь странное. На лугу, где когда-то возвышалось здание главной кассы Спиранцы, снежным шелестом колыхалась под ветром высокая густая трава. Один из матросов нашел там две золотые монеты. Он тотчас громкими криками созвал товарищей, и после бурного спора было решено выжечь весь луг, чтобы облегчить поиски денег. Робинзона почти не озаботило, что золото, в общем-то, принадлежит ему, что козы лишатся единственного пастбища на острове, которое сезон дождей обращал в болото. Ему было необыкновенно интересно следить за сварами, сопровождавшими каждую новую находку, и он лишь вполуха слушал рассказ капитана о том, как тот пустил на дно транспорт с французскими войсками, посланными на подмогу американским инсургентам. Помощник капитана, в свою очередь, увлеченно посвящал Робинзона в подробности выгоднейшей торговли африканскими рабами, обмена их на хлопок, сахар, кофе и индиго, товары весьма удобные для доставки в европейские порты, где их сбывали с барышом. И никто из этих людей, с головой погруженных в свои личные дела, не подумал расспросить его о том, что он пережил со времени кораблекрушения. Даже присутствие пятницы не вызвало у них ни малейшего интереса. И ведь Робинзон знал, что некогда был похож на них, движим теми же побуждениями, алчностью, гордыней, жестокостью, что в нем и доселе живет часть их общих пороков. Но в то же время он наблюдал за этими людьми с холодным интересом энтомолога, изучающего колонию каких-нибудь насекомых, пчел или муравьев, а то и мерзких мокриц, испуганно суетящихся под внезапно поднятым камнем. Каждый из пришельцев был возможным миром, по-своему стройным, логичным, со своими ценностями, точками притяжения и отталкивания, со своим центром тяжести. Но чем бы ни различались возможные миры этих людей, все они сейчас получали свое первое представление о Спиранце, о сколь общее и поверхностное, на основе которого и организовывали здесь пребывание, здесь, оттеснив в уголок спасшегося от кораблекрушения Робинзона и его слугу Метиса. Но самое главное в том их представлении о Спиранце было то, что для каждого она являлась чем-то временным, недолговечным, эфемерным, обреченным через краткое мгновение снова кануть в небытие, откуда ее вырвал случайный поворот руля на белой птице. И каждый из этих возможных миров наивно претендовал на реальное существование. Так вот что такое другой, этот возможный мир, упрямо пытающийся зайти за реальный. И хотя отказывать этому миру в праве на существование было жестоко, эгоистично, аморально, но все воспитание Робинзона побуждало его к этому. За долгие годы одиночества он позабыл прошлую жизнь и теперь спрашивал себя, сможет ли когда-нибудь окунуться в нее снова. Вдобавок он невольно смешивал в сознании стремление этих возможных миров к бытию и образ спиранцы, обреченной на небытие. И ему казалось, что, признав за незваными гостями столь лелеемое ими чувство собственного достоинства, он тем самым отдаст спиранцу на уничтожение. В первый заход шлюпка доставила на борт шхуны груз овощей, фруктов и дичи, там же бились спутанные веревками козлята. Затем матросы вернулись на берег в ожидании приказов капитана перед тем, как совершить второй рейс. «Вы, конечно, окажете мне честь отобедать со мной», — сказал тот Робинзону, и, не ожидая ответа, приказал своим людям отвезти на корабль пресную воду, а затем вернуться за ним и его гостем. Потом, забыв о сдержанности, отличавшей его поведение с той минуты, как он вступил на остров, капитан принялся не без горечи рассказывать о жизни, которую вел последние 4 года. Молодой офицер королевского флота, он вступил в войну за независимость со всем пылом, свойственным юности. Ему пришлось плавать на кораблях под командованием адмирала Хоу. Хоу Ричард, 1726-1778 годы, английский адмирал, командовавший флотом во время войны за независимость, 1776-1778 годы. Он отличился в Бруклинском сражении и при взятии Нью-Йорка, и ничто как будто не предвещало ему невзгод, которые последовали за этим блестящим взлетом. У нас молодых офицеров воспитывают в духе триумфальных побед, — говорил он. Разумнее было бы сперва подготовить их к тому, что они могут потерпеть поражение, а затем преподать им бесконечно трудное искусство пережить позор, оправиться от него и с новыми силами вступить в бой. Умение вовремя отойти, перегруппировать бегущих, починить в открытом море полуразбитый вражескими пушками корабль и вновь присоединиться к сражающимся — вот что самое сложное, и вот то, что стыдятся преподать будущим офицерам. А ведь история многократно доказывала, что самые великие победы одерживаются вслед за преодоленными поражениями. Любой наездник знает, что лошадь, которая ведет скачки, никогда не приходит к финишу первой. Разгром в битве на островах Доминика.